Ответа тут не требовалось, к тому же князь сделал весьма характерный жест, округло обведя живот. Вот только голос Александра Александровича прозвучал без всякого ехидства, без малейшей смешинки. Ее семейство всячески скрывало беременность Марии, дабы не было порухи чести до официального объявления брака, ведь в таком случае прижитого ребенка можно сделать законным наследником. Наследником. Ах, вон оно что, ведь Рязанов, как мне помнится, был женат первым браком на дочери известного промышленника Шелихова, и после его смерти сделался наследником громадного состояния. Вы совершенно правы, князь, именно состояние, спокойным до жути голосом произнес Похвеснев, и скажу вам больше, господа, судя по тем намекам, которые были сделаны, и сам Рязанов, и его сподвижники, подумывали над тем, как бы устроить себе небольшое владение, не находящееся под скипетром российских императоров. А вот с этого места подробнее, лейтенант Жилинский почувствовал растущее напряжение, в том, что дело непростое, полковник уже не сомневался. Именно благодаря таким честолюбцам многие митрополии потеряли свои колонии, Испания тому наглядным примером. Таким камергера Рязанова запомнили недоброй памяти японцы, со времен первого военного столкновения с русскими, когда заговорили пушки Юнона и Авось. Глава 31. «Все, господа, прошу меня простить, вечером на вахту», пробормотал Похвеснев, встал с кресла, чуть пошатнулся, добрался до стоящего в тени навеса дивана, улегся и пробормотал на испанском языке: «Убрать паруса, отдать якорь, сиеста». Жилинский с Ливином переглянулись с улыбками, и так уважение достойно, что лейтенант столько долго продержался, противясь алкогольному дурману. Все же две пинты рома — страшная доза, можно только посочувствовать, но организм еще не пожилой, справится. Тем более моряки к такому привычны, и через несколько часов офицер полностью придет в себя и отправится на службу. Удивляло другое, как пожилой, почти 60-летний адмирал смог пить наравне с лейтенантом, ведь вряд ли тот станет приукрашать подобное, просто отметил как произошедший факт, принимаемую во внимание данность, и ничего больше. «Я не спрашиваю, Александр Александрович, пойдете ли вы к Рамосу, и так ясно, что это не личное приглашение. Тут могут быть затронуты интересы нашей державы, а Дон Серхио влиятельная персона, слишком влиятельная, я бы лучше так сказал, Яков Григорьевич. Эти две яхты Юнона и Авось — его личная и непосредственная доля в наследстве флота САСШ, своего рода призовые. Учтите, по окончанию войны он вряд ли отправится в Испанию, скорее всего, останется наместником в отвоеванных у Янки потерянных владениях. Конечно, штаты Аризона и Нью-Мексико отойдут Мексике, как союзнику в этой войне, но только южной частью, вряд ли испанцы отдадут им эти два штата целиком. Но вот Калифорнию они точно заберут себе полностью, и это кардинально усилит позиции испанского королевства на мировой арене. Полностью с вами согласен, Александр Александрович, война идет в первую очередь за Калифорнию, и в гораздо меньшей степени за Техас, ибо тот признан снова самостоятельным и независимым. С присоединением этих штатов выплавка металла в Испании сразу же увеличится в 7 раз, и будет почти соответствовать уровню нашей страны, если больше. Нужно учитывать и Флориду, да и в других штатах, что входит в территорию Новой Испании, есть своя промышленность. Так что на присоединенных территориях имеются крупные металлургические заводы и верфи, на которых могут быть построены даже броненосцы. А один уже готов к спуску, и войдет, как я думаю, в состав испанского флота. К тому же есть Мексика, и по слухам, и, по словам испанских генералов, есть предположение, что она может вернуться в состав бывшей метрополии на особых условиях, в качестве унии. Думаю, эта война многое изменит в Европе, Яков Григорьевич, получив всего десятую долю, даже чуть меньше, американской промышленности, 6 штатов напрямую, и Техас с Флоридой пусть опосредованно, да если еще всю Мексику, то Испания превратится в державу одного уровня с нашей империей или Французской республикой, и развитую не меньше последней. Вот такая метаморфоза с заурядной и одряхлевшей страной, которая никак не должна была победить, а стать жертвой, но, тем не менее, благодаря стечению обстоятельств, добилась невероятных успехов. Полностью согласен с вами, князь. Я находился на Кубе, и в начале июня мы делали ставки 200 против 1 на исход войны, и были ошарашены, когда узнали, что одна половина броненосного флота Янки погибла, а другая половина досталась испанцам, пусть и в поврежденном состоянии, и все благодаря одному испанскому адмиралу и яростному желанию юга выйти из-под контроля севера. То, что снова начнется междоусобица, никто не ожидал, думали, что янки и дикси сплотятся воедино в этой войне против испанцев за приобретение Кубы и Филиппин. Так бы и произошло, Яков Григорьевич, если бы война стала короткой по времени и победоносной. Я ведь был в Вашингтоне с самого начала и читал газеты. Но поражения, особенно такие оглушительные, привели к тому, что противоречия снова обострились. И как непотушенные угли костра под пеплом, стоило подуть свежему ветерку, и подброшенные охапки сухой солому снова превратились в жаркое пламя. Ливин замолчал, посмотрел на стоявшие в заливе корабли и армады, на них день вступил в свои права, везде копошились еле видимые фигурки матросов. Отряды снова готовились выйти в море, а сюда на отдых и короткий ремонт придут те крейсера, что сейчас в море блокируют подходы к портам, через которые идут все перевозки в САСШ. И со временем блокада превратится в удавку, точно такую же, которой 33 года тому назад северяне удушили конфедерацию, заставили ее пойти на капитуляцию. Теперь история повторяется, только с точностью наоборот. И это только начало, ведь САСШ расколоты даже не на две части, а уже на четыре, да еще два штата льнут к Франции и Испании, что способны им дать гарантии. К тому же вот-вот свою позицию обозначит Британская империя. Точно знаю, Яков Григорьевич, что сюда в Норфолк скоро придет с дружественным визитом атлантическая эскадра вице-адмирала Джона Фишера, что в прошлом году был 3-м лордом адмиралтейства. А такой приход говорит о многом, Британия решила воспользоваться моментом. Англичане своего не упустят. Жилинский тоже смотрел на корабли под красно-желтыми испанскими флагами и на Андреевские кресты конфедератов, синие на красном поле, и негромко произнес: «Учтите, Александр Александрович, адмирал очень своеобразный человек, которому от России ничего не нужно, а одно это говорит о том, что Дон Рамос не самозванец, а вот обиды у него за долгие годы накопилось немало, тем он и опасен. Он пылкий, как все испанцы, но очень злопамятен, а для примера укажу на янки. Тех он ненавидит всеми фибрами, и посмотрите, какой монетой он рассчитался с ними. Я это учитываю, Яков Григорьевич, а потому пойду готовить мундир. На встречу с вице-адмиралом приходить в статском платье мавитон. Камергер императора Александра Павловича, кавалер ордена святой Анны Николай Петрович Рязанов. У него были обширные планы в Русской Америке, только смерть остановила их начатое воплощение. Глава 32. У меня от души отлегло, Дон Фернандо. Эта телеграмма пришла вовремя, хотя у нас день, а у них наступила ночь. Какое благо принес телеграф, и прогресс не стоит на месте, через век люди вообще онлайн общаться будут, можете поверить мне на слово. Да верю я вам, Дон Серхио, у меня тут нет никаких сомнений, хотя, что такое онлайн я так и не понял. Контр-адмирал Вильямил искренне рассмеялся, да и Рамос улыбнулся. Он достаточно легко перенес состояние, именуемое похмельным синдромом, и при этом был доволен ночной попойкой, в которой удалось споить русского лейтенанта. Пусть тот ему в сыновья годится. Ему нужен был искренний диалог, когда слезы на глазах и сопли ручьем, и 4 пинт прекрасного рома, как сказали бы в его время по литру нарыло, вполне хватило для мистификации. Русский коллега оказался стойким оловянным солдатиком, видимо, на генетическом уровне приспособленным к поглощению невероятного для любого европейца количества крепкого алкоголя. В таких застольных беседах многое оставлять следует недосказанным, русские очень дотошные, и не любят непоняток. В том, что в 3 головы, одна из которых генштабиста, и 2 патентованных шпионов со знанием нескольких языков, русские офицеры с утра пораньше восстановят все детали ночной беседы, он нисколько не сомневался, видя, как Похвистнев старательно запоминает даже малейшие нюансы. В таком состоянии человек просто не может расслабиться, как произошло бы в реальной пьянке, когда дозы алкоголя убойные, а тут пьют и не пьянеют. Так что все недосказанные они сами додумают и быстро допишут собственными мазками общую картину. Заговорщики есть во все времена, а в истории России в начале этого века их было более чем достаточно, и только за короткий период, начиная с 1 марта 1801 года и до 14 декабря 1825 года. А в им сфабрикованном, или только домысленном, деле Рязанова таких удивительных моментов полно. В свое время ему попалась в интернете интересная статья, основанная на воспоминаниях монашки, что провела последние 5 лет в келье с невестой Рязанова. Подробные такие мемуары, с массой деталей, после анализа их, ему пришлось крепко задуматься, но уже только здесь, в этом новом для себя мире, имея 2 года форы. Воспоминания этой уже годами старушки только пишутся, а будут изданы попозже, он просто вводит их в оборот пораньше. Теперь на беседу придет вечером светлейший князь Ливин, и он уже подготовлен, что немаловажно. А дальше все будет ясно, но следует учитывать, что асбзийский немец не только близок к русскому двору, он учился в Берлине, и кайзер наверняка обратил на него внимание, вернее, его сын, что сейчас нынешний император Рейха. Вы о чем-то задумались, дон Серхио? А нет, дон Фернандо, телеграмма от Камары ставит жирную точку в этой войне, у Янки почти нет флота. Я отправлюсь в набег до Нью-Йорка, там пара мониторов и 2 старых крейсера, нужно свести окончательно счеты, закрыть их. Только тогда старый пират с Алабамы успокоится, это я о себе, грешном. Правда, в Калифорнии остался крейсер «Филадельфия» с парой канонерских лодок. Туда отправился Эллот на Бискае, ему давно пора получать чин контр-адмирала, мон генерал-капитан. Наш «Сан-Франциско» и 2 вспомогательных крейсера он уже не догонит, те давно в пути. Может быть, вы напрасно решили отправить туда еще 2 своих «Авиза», и так силы более чем достаточные, чтобы через 1.5 месяца навести порядок в водах нашей Калифорнии. Нужно только поторопиться, несколько пароходов, что мы выкупили у Мексики, очень мало, а у парфирата флота как такового сейчас практически нет, как и хорошей армии. Впрочем, генерал Хосе Диас уже отправил мне несколько посланий и делегацию, мы немедленно окажем Мексике помощь, тогда у нее пропадет желание быть назойливыми в претензиях на территории, с которых они бежали. Особенно важно, чтобы наши войска действовали решительно, сейчас, когда мексиканцы терпят неудачи. Однако от Техаса всего 2 ветки железной дороги и переброска войск идет медленно, но до Калифорнии мы уже дошли частями авангарда. Против нас там ополчение, лучшие их волонтеры сейчас сдаются в плен на Филиппинах. Так что все займет в худшем случае 1.5 месяца, а там янки поспешат заключить мир с нами и конфедератами. Война для них станет совсем убыточной, а деньги они умеют считать. Серхио прошелся по салону «Инфанты», он полюбил этот корабль всем сердцем, и чувствовал себя на нем как дома, да и сам броненосец, казалось, тихо радовался переменам, и тому, что сервера покинул его, этот адмирал только притягивал несчастье. Теперь, когда он начал игру, основательно подготовившись к ней, сомнений не было, все шло по плану, а так как в разговорах обычно запоминаются последние фразы, он сознательно затянул свой ответ. Тем более, он сейчас генерал-капитан армады, это не чин, должность главнокомандующего испанским флотом. Понятно, что после войны его постараются убрать, как говорится, спрятать под лавку, вот только он не дурак, и уже обеспечивает свое будущее, и так, что ни один из аристократов не кашлянет, будут сопеть в тряпочку. Потому что Испания после этой войны станет совсем иной, и у него будет влиятельная поддержка. Юнона и Авось должны быть там, в Калифорнии. После заключения мира мне возвратят родовое поместье, захваченное янками, и тогда я смогу назвать свое полное имя, Дон Фернандо, как и надлежит. Никто не сомневается в вашем знатном происхождении, Дон Серхио. Могу побиться об заклад, что ваш дед вельможа с графским титулом, пусть и не испанец, но зато ваша бабушка вполне известна своей печальной историей, что давно стало легендой, и названия ваших яхт удивили только поначалу, но Испания всего 3/4 века как потеряла Сан-Франциско. Поместье ваше вообще-то крепость, сохранившаяся и поныне. Не будем о том, Дон Франциско, готовьте крейсера к походу. Специально так закончив разговор, притворно рассердившись на чрезмерную догадливость своего главного помощника, Серхио проводил Вильямиа до двери и вернулся за стол. Игра требовала продолжения. Русские моряки порой чудили как американцы. Интересно, в каком состоянии вице-адмиралу Попову пришло видение такого броненосца береговой обороны? Круглый как кастрюля, залп из 2 12-дюймовых пушек мог отправить его на дно, а если стрелять из одного орудия, то корабль начинал проделывать такие эволюции, что у его офицеров не находилось других слов, кроме неодобряемых цензурным уставом. Глава 33. Сеньор маршал, что это у вас за книга? Вы решили мне с дочерями устроить уроки чтения, а кто автор сего произведения? Королева Мария Кристина улыбнулась, глядя на немного смущенного хефе монархии, Рамон Бланко держал в своих руках тонкую книжицу. Принцесса Астурийская Мария де лас Мерседес и инфанта Мария Терезия. Этой осенью старшая исполнится 18, а младшей 16 лет. Девушки в простых и скромных платьях сидели по обе стороны от матери, их выходу в свет помешала война, во время которой все публичные мероприятия было решено не проводить по всей стране. Ваше Величество, эта баллада была написана американским поэтом Фрэнсисом Бреттом Гартом, который сейчас пребывает в достаточно почтенном возрасте и проживает в Англии. Называется она «Концепсьон де Аргуэлья», с переводом на испанский язык. Я знаю английский, маршал, но да, моим девочкам ее так не прочитать, вы предупредительны, что сделали сей перевод. И о чем повествует эта баллада, хотелось бы узнать. О событиях, что произошли 90 лет тому назад, еще в самом начале этого века. Балладу о несчастной любви вы можете прочитать, но я движим интересами дел государственных, а потому вынужден изложить ситуацию так, какой она была на самом деле, не касаясь сердечных позывов. Но не будет ли скучно в столь юным принцессам выслушивать долгий рассказ старого маршала, в котором повествуется о множестве горестей, как обычно и бывает в тех делах, которые называют заговорами? Не будет, Дон Рамон, принцессы по положению своему обязаны знать, что происходило на землях их королевства. И особенно нужно знать о заговорах, что подрывают устои государственные, так и о тех причинах, по которым создаются подобные комплоты. Властно, пусть и негромко произнесла Мария Кристина, будучи австрийской эрцгерцогиней, она тем ревностнее относилась к своим обязанностям испанской королевы и прекрасно понимала всю необходимость подобных знаний для монархов, и неважно, кто будет наследовать из ее детей корону. Да и сами девушки милостивым наклонением прелестных головок как бы дали свое согласие, и маршал, тяжело вздохнув, начал свой рассказ, старательно подбирая слова. К нашему городу Сан-Франциско, что столица Калифорнии, в марте 1806 года причалил корабли «Юнона» и «Авось» под русскими военными флагами, на белом фоне синий Андреевский крест. На наш берег сошел один очень знатный вельможа, камергер тогда правящего императора Александра, того самого царя, что сокрушил Наполеона 8 лет спустя этих событий. Так вот, на берег наших владений ступил наместник его земель в Америке, именуемых везде Аляской, вице-король Леконт, то есть графского достоинства аристократ. Звали его Николаем Рязановым, и возраст тогда ему 42 года. Северные русские территории голодали, на них ничего не росло, и он прибыл к нашему губернатору Сан-Франциско Хосеха Акину де Арильяге с просьбой продать русским жителям продовольствие, в чем ему не было отказано. За 6 недель, судя по отчетам, которые недавно нашли и посмотрели по моему приказу, на корабли доставили многие тонны продовольствия, зерна, овощей, муки, сушеного мяса и фруктов, и многое другое. За все было уплачено шкурами морского зверя и пушниной. Странно, что русские не рассчитались золотыми самородками. Может быть, тогда их просто не нашли. Королева и ее дочери слушали повествование маршала очень внимательно, не сводя глаз, только веера то раскрывались, то чуть складывались, что свидетельствовало о самом непритворном интересе. Комендантом Сан-Франциско тогда был коронель Хосе Дарья Аргуэлья, он основал город Лос-Анджелес, крупный землевладелец с поместьем в 35 тысяч акров. Его супруга, почтенная Мария Игнасия Морага, племянница дона Хосеха Акина де ла Тринидада Морага, родила супругу 5 сыновей и 7 дочерей. Среди последних была Мария де ла Консепсьон Марсела Аргуэлья, которой было тогда 15 лет. Девушка воспитывалась во Франции, но там начались известные события, и родители постарались, чтобы она как можно скорее прибыла в Калифорнию. И вот тут Мария встретилась с графом, и они полюбили друг друга с первого взгляда. Так часто бывает, хотя политические расчеты и в сердечных делах присутствуют. Но тем прочнее любовные связи становятся, вы уж простите старого солдата за его прямоту и откровенность. Мои дочери принцессы, и прекрасно понимают, что интересы сердечные и расчеты государственные часто не совпадают, и первые ради блага короны следует приносить в жертву вторым, которые значимы более для их родителей, что являются монархами и несут свой крест. Королева помрачнела, как никто лучше она понимала эту долю принцесс. Ее саму выдали замуж за рано овдовевшего короля Альфонса. Династии австрийских Габсбургов и испанских Бурбонов всегда исторически связывали очень прочные узы. Король ее не любил совершенно, и разделял ложе ради одного, рождение наследника престола. И когда появилась на свет старшая Мария, он ее возненавидел, и долгое время не хотел давать титул наследницы, принцессы Астурийской, и лишь по требованию вдовствующей королевы Изабеллы, которая отказалась от своих прав в пользу новорожденной девочки, удалось прийти к согласию. Через 2 года родилась младшая дочь, и король стал проводить все свои ночи у любовницы, чем доводил Марию Кристину до отчаяния, но само положение заставляло ее скрывать эмоции. И когда она через несколько лет снова ощутила себя в тягости, король умирал от туберкулеза, и вся страна напряженно гадала, кто находится в чреве вдовы. И когда на свет 12 лет тому назад появился мальчик, ему при крещении дали отцовское имя Альфонса, только номер был несчастливый у этого младенца, которого сразу же объявили королем Испании. Король Испании Альфонса XIII, королева регентша Мария Кристина. Глава 34. В Петербурге за 5 лет до этих событий был заговор, в ходе которого аристократы и гвардейцы убили императора Павла, причем на английское золото. Пусть эти события русские цари держат тайной для своих подданных, но о том хорошо знают те, кому ведать надлежит, как и править. Маршал остановился, однако королева не высказала нарочитого удивления, да и обе ее дочери тоже. Мадридский двор тоже скрывал подобные тайны, а таковых хватало с избытком. Чего стоили совсем недавние карлистские войны, и сколько там ныне живущих аристократов в них участвовало. Такое сейчас не принято не то чтобы обсуждать, даже воспоминать. Вошедший на престол император Александр потихоньку постарался избавиться от заговорщиков, отправив их от столицы подальше. Но чтобы это не выглядело опалой, сделал для них всех повышение. Вполне разумно, веер в руке принцессы Астурийской чуть дрогнул, он не мог им мстить, но убрать подальше от двора благое решение. Ваше высочество правы, так и надлежит поступать разумным монархам, чуть поклонился маршал, прекрасно понимая, что сам ведет урок, который королева негласно попросила дать своим дочерям. Так вот, наместник и камергер полюбил дочь коменданта, вот только была ли в его поступках всепоглощающая страсть, ведь он не юнец, способный потерять от любви голову, а расчетливый вдовец. Разница вероисповеданий послужила препятствием для брака, состоялась только помолвка. Дабы разрешить эту возникшую проблему, вельможа отправился к императору с докладом, чтобы потом через папу выхлопотать время разрешения для брака православного с католичкой. Не думаю, чтобы для брака это послужило бы препятствием, разница в вероисповедании не настолько громадна, чтобы ее можно было не разрешить на месте. Тогда достаточно было одному из супругов принять христианские обряды другого супруга, всех же объединяет одна вера. Даже награждение орденом Золотого Руна, кавалерами которого только одни католики могли стать, было изменено на всех христиан, и русские монархи с вельможами сим орденом сейчас награждаются. Совсем тихо произнесла инфанта, и вот тут все удивились, девочка всегда старалась молчать, но внимательно слушая рассуждения других. Однако королева и маршал ничего не сказали, только кивнули слегка, и, покраснев, инфанта усердно заработала веером, стараясь скрыть смущение. «Вы правы, ваше высочество, то пустая отговорка, на самом деле тайный брак состоялся, и тому есть доказательства. Но в искренней любви Марии сомневаться не приходится, прошел год после отплытия графа, как она стала приходить на берег океана и смотреть, не появились ли на горизонте паруса его кораблей. И лишь через 2 года ей сообщили, что, возвращаясь в Петербург, камергер Рязанов заболел в пути и от горячки умер. Было сказано в послании, что она теперь свободна от данного ей слова и вольна выйти замуж за кого угодно. Вдова именно вдова, а отнюдь не невеста, как сказано в балладе, категорически отказалась и всю свою жизнь посвятила благотворительности, даже занималась с индейцами, приохочивая их к вере Божьей, за что они, преклоняясь перед ней, называли ее благословенной. Она пережила своего мужа ровно на полвека, ушла в монастырь святого Доминика незадолго до собственной кончины, и в прошлом году ее прах был перезахоронен, а кем, остается только догадываться. Маршал посмотрел на принцесс, те слушали его очень внимательно, в свет девочки не выходили, находясь под постоянным присмотром и в окружении священников. А теперь нужно было говорить о том, что, несомненно, они знают, но только рассказывать не принято. С появлением капитана Деновиа Серхиарамаса я сразу понял, что он скрывает какую-то тайну о своем происхождении, и если имя дано ему при крещении, то вот фамилии вымышленные. Но благодаря его уму и отчаянной храбрости мы стали одерживать оглушительные победы, Именно он смог организовать борьбу вновь созданной конфедерации, и сейчас Дикси одерживают вместе с нами победы над Янки. К тому же он хороший минер и химик, проводил какие-то опыты с реактивами, а потому адмирал сервера приставил к нему денщика Мальфириса, мать которого русская, и он хорошо понимает язык, может писать и читать на нем. Мы уговорили его принять эти обязанности, хотя для офицера такое зазорно, но интересы короны и армады превыше всего. Проще говоря, он шпионит за адмиралом, и мы постоянно получаем по телеграфу отчеты. Ни королева, ни принцессы не выразили неприятия, все они прекрасно понимали, что доверять в делах государственных нельзя, особенно тем, кто совсем недавно принят на службу. Так вот, в одном из ящичков секретера обнаружилась странная выписка, очень старая. В ней запись о браке Марии Аргуэлья и контрроссийского достоинства Николаса Рязанова. Разобрать текст можно, и что интересно, сия выписка явно свидетельствует о том, что заключенный брак был тайный, причем со стороны не только вельможи, но и всего семейства Аргуэлья. А все объясняется одним обстоятельством, если задать простой вопрос, почему они все скрывали этот брак, и при этом позволили русским спокойно основать форт Рос за пределами территории испанской короны, на выкупленных у индейцев землях, и почему даже после гибели графа Рязанова русских не выпроводили силой, более того, Аргуэлья им всячески помогали и позволяли укрепиться, и все встанет на свои места, если вспомнить, что произошло в Новой Испании через 15 лет после появления русских кораблей Юнона и Авось в Сан-Франциско. Случился мятеж против короны, и появилась Мексика, отринувшая нашу власть. Подобное произошло и в других владениях Испании в Новом Свете, тихо произнесла принцесса Астурийская. Тогда это заговор против нас, а брак вроде династического, что скреплял узами. Но ведь чтобы все семейства Аргуэлья, а оно участвовало в мятеже, продолжало состоять в альянсе с русскими, то им нужен наследник. Вот тут ахнула от слов старшей дочери королева Мария Кристина, и взгляд ее, направленный на маршала, был весьма красноречивый. Форт Росс – современный вид, и раз в год на празднике над ним продолжает развиваться на ветру русский флаг. Глава 35. Князь, род Рязановых давно вымер, и не следует ворошить угли давно потухшего костра. Меня это не интересует, мой отец не видел своего родителя, я только по одному портрету и могу судить о той крови, что течет в моих жилах. Да и русский язык, хоть и знаю с детства, но на то была воля моей бабушки, ее желанием почтить память погибшего супруга. Погибшего, вы что-то путаете, сеньор адмирал, простите меня, камергер Рязанов умер в дороге. Да-да, понимаю, только я имею свой взгляд на вещи. Вполне допускаю, что вернувшиеся в 1909 году командиры Юнона и Авось лейтенант Хвостов и мичман Давыдов, выполнявшие тайные поручения и приказы Рязанова, могли утонуть, но не оба сразу, средь бела дня, упав в него при случайном обрыве понтона. Вы моряк, не смешите меня, я ведь тоже море повидал. И тот, кто хоть раз выплывал в студеной воде, выплывет в летней реке, в любом состоянии, хоть смертельно пьяный. А тут два опытных моряка и топором на речное дно пошли. Странно, не находите ли? Серхи охмыкнул, видя, что Ливин призадумался и сам, действительно, один вполне мог утонуть, но не двое же сразу. И видя сомнения, принялся их терпеливо раздувать дальше. И как по заказу Юнона и Авось тоже разом отправились на постой к Посейдону, и все, нет свидетелей, только песня моего воспитателя, забулдыги несчастного, что рассказывал о своих странствиях, осталось, ее то вам сейчас я и спел. Вот так-то, вместо флейты поднимем флягу, да под крестовым российским флагом и девизом Авось, и девизом. Сергей Иванович сознательно оборвал фразу, взятую из творчества Вознесенского, он продолжал мистификацию, сознательно мешая те немногие факты, которые знал, с четко выверенной линией легенды. Остальное русские и испанцы сами домыслят и выведут нужный для него результат. «Поверьте, я не знал этого», — Ливин в растерянности посмотрел на него, «но по приезду в Петербург немедленно все выясню. Не стоит вам это делать, капитан де фрегата, есть тайны, которые обжигают сразу же, а есть те, которые даже спустя долгие десятилетия могут отравить. Яд у них смертельный, особенно когда это касается загадок престола, а корабли погибли». И тут следы могут привести отнюдь не в Мадрид. Вспомните, что началось в Калифорнии в 21-м году. Вы имеете тот период, что начался с Симона Боливара в Новом Свете, который так затронул все испанские владения. Будто русские не затронул, «Князь, вы их всех лишились, но позднее. Это на суше вы сильны, а все ваши заморские территории отобрать смогли, как и наши, и тут слова не скажешь, есть сила, против которой никто не устоит, поверьте, я это слишком хорошо знаю». Приобщился, к сокровенному, можно и так сказать, «Александр Александрович, вы имеете в виду, не стоит нам говорить о том, князь, перед этой силой никто не устоит, он везде, от горничных до дворецких в каждой стране, в орудийных жерлах кораблей, ваши императоры пробовали, так про кончину одного так и сказали, что помер от апоплексического удара табакеркой в висок, не стоит ворошить прошлое, князь, оно страшно». Сергей Иванович неторопливо раскурил сигару, пыхнул дымком, понимая по насупившемуся князю, что недомолвки приняты тем всерьез, и решил добавить жару, улыбнувшись по-отчески. «Расскажу вам одну историю, во что нашему семейству обошлось противостояние этой силе. Когда дед скончался по дороге, у него был свадебный медальон, которым он обменялся с молодой супругой. Там были переплетенные локоны их волос, прочие разные безделицы, понятные и ценимые только влюбленными. Этот медальон отдал обратно моей бабушке в 16-м году лейтенант Отто Коцебу, что посетил Сан-Франциско. Только 5 лет тому назад я прочитал его записки, но о том нет ни малейшего упоминания. Почему? Но зато через 9 лет последовали некие события на Сенатской площади, и даже ваш молодой государь не решился слишком углублять следствие. Однако через 30 лет он не смог противостоять этой силе, что показало себя открыто. Вы понимаете, о чем я говорю? Левин кивнул, хотя, судя по затуманившимся глазам князя, он никак не мог связать 2 факта, и тут надо было помочь. При вашем дворе есть очень влиятельные круги, что имеют воздействие на любые решения, что могут пойти во вред, понятно кому. Земли форта Росс были даны Рязанову лично, не Российской империи, такой бумаги у императора нет, но зато я ее видел. Вдова Камергера писала письма царю через Баранова, но, как я понимаю, до него они не дошли. Зато секретарь компании весьма активно поспособствовал событиям 14 декабря. А дальше совсем интересно, владельцами акционной являлись влиятельные сановники, но они решительно избавляются от активов, вначале отдали остров на Гавайях, затем Форт Росс за смехотворную сумму в 10 годовых жалований чиновника МИДа, а затем сбыли Аляску за бесценок, в 14 миллионов рублей, которые непонятно куда делись общей частью. А по моей семье вообще страшно прошлись, отец и мать, вместе с индейцами нашей гасиенды в Неваде, погибли от рук солдат в синих мундирах, никому пощады не дали, а вот меня успели спасти, спрятали, шла война Янки с Мексикой, сам видел, как офицеры искали бумаги, но потом все сожгли, и тела людей, и дома, меня отвезли к бабушке, и я поклялся отомстить. Про Алабаму слышали многие моряки, как и про ваши подвиги в этой войне, сеньор Альмиранте. Клятву вы сдержали. Нет, я верну свои владения, теперь их отвоюет Испания. Ваша держава все потеряла из-за предателей, и потеряет еще больше. А потому у меня есть одно предложение, поверьте, оно того стоит. Восстание на Сенатской площади 1825 года. Следствие по монаршей воле предпочло не заметить странное поведение многих генералов, а потому решили не выяснять досконально, кто на самом деле был заинтересован в мятеже. Глава 36. По крайней мере, у них ничего не прошу, а вот дать взамен могу им многое. Время покажет, правильный выбор я сделал, или нет, ошибка или позитив. А вот какой мир будет теперь, только одно время покажет, но первые наброски уже дают определенные возможности для анализа обстановки. Она совсем иная, чем в той реальности. Сергей Иванович тяжело поднялся с кресла, палуба под ногами чуть подрагивала, инфанта Мария Терезия шла к Нью-Йорку, будучи флагманом объединенной союзной эскадры. В поход вместе с ним отправилась Куба с Нью-Мексико, плюс еще несколько кораблей под красно-желтыми испанскими флагами. Да и конфедераты впервые вывели в море немалые силы, вернее все, что у них было. Головным Вирджиния под адмиральским флагом, бывшая когда-то Орегоном, имя самого знаменитого корабля Кша решено было присвоить самому сильному броненосцу. Вместе с ним в поход отправились и крейсер Ричмонд, получивший название столицы мятежного юга, ранее бывшей Цинциннати. Мониторы, ставшие Джорджией и Миссисипи, остались в Норфолке береговой эскадрой, а вместе с ними и возвращенный Монтгомери, все же город штата Алабама, символы земли Дикси, имя не стали менять, оставили прежние. 2 других малых бронепалубных крейсера данного типа, Марбухит и Дейтрайт, Рамос тоже отдал без огорчения. В результате справедливого дележа, уж больно не хотелось отдавать бывшую Колумбию, что вообще-то город в мятежной Южной Каролине. А так все сладилось к взаимному удовольствию высоких договаривающихся сторон, парочку в обмен на одного. Особенной пользы в этих тихоходных кораблях, водоизмещением всего в 2000 тонн, Снахиа не видел. Однако постарался, чтобы они перешли Флориде и Техасу, связанные особыми отношениями с Испанией, почему и получили характерные, говорящие за себя имена известных городов, основанных когда-то конкистадорами, Сан-Агустин и Эль-Пасо. Вот такие бывают политические реверансы. Выделил для участия в демонстративной экспедиции свой сильнейший корабль и штат Одинокой Звезды, что объявило о независимости, но вошел в военный союз с Испанией и КША. Броненосцу Техас потому и название менять не пришлось, осталось исконное. К нему присоединились два испанских города, так что появилась еще одна действующая эскадра из лоялистов. Так прозвали тех, кто держал руку Испании, как 125 лет тому назад были сторонники британской ориентации. Весь расчет набега на Нью-Йорк столь огромными силами основывался на 13-дюймовых пушках наскоро отремонтированного южанами броненосца. Увесистый главный калибр должен произвести на дельцов и банкиров САЗ жуткое впечатление, показывая, кто теперь стал на море вдоль всего восточного побережья настоящим хозяином. А заодно намечалась высадка десанта с трех лайнеров, на каждый из которых пришлось по два батальона Дикси, вооруженных до зубов, со скорострельными пушками и пулеметами, изготовленными французами. Война, как ни странно, набирала обороты. Чем хуже дела шли на море, тем отчаяннее янки сражались на суше, пытаясь переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Миссури и Кентукки были залиты кровью, но наступление южан остановить не удалось. Страшные бои шли в Западной Вирджинии, Мэриленде и Делавере, на подступах к Вашингтону, но тут все напоминало переход от маневренной войны к позиционной фазе. Противоборствующие стороны за полтора месяца беспрерывных боев уже были порядком обескровлены. Требовалось провести мобилизацию не только человеческого ресурса, но и промышленности. И вот тут конфедераты, как ни странно, находились в гораздо лучшем положении, хотя их ресурсы составляли примерно четверть от общего потенциала. Вот только эта четверть равнялась совокупному производству Франции и России вместе взятых, четвертое место в мире после Британии, Германии и САСШ. Штаты вообще продолжали сохранять лидерство, вот только вряд ли это продлится долго, ведь если война продлится еще полгода, как все показатели сократятся вдвое. Ничего, додавим их до мира, да они и сами понимают, что дело швах. Пойдут на попятную, когда англичане решат, что настал их час участия в разделе бывшей колонии, и своего они не упустят, те еще мерзавцы, уроки у таких брать нужно в политике. Рамос усмехнулся, раскурил потухшую сигару, пыхнул дымом, задумался, глядя на карту, юг себя прокормит с избытком, а вот воюющий в изоляции и блокированный с моря север внешние подпитки иметь не может. Поток эмигрантов из европейских стран полностью прекратился. Кто будет искать счастье в разоряемой стране, где убить могут в любой момент и фамилии не спросит. И хуже того, началась внутренняя миграция на юг, куда ехали в основном немцы и французы, еще не ставшие янки, а на север потянулись те, кто не смог смириться со своей участью, республиканцы и негры. Хотя последних было не так много, примерно треть, остальные сегрегацию приняли, так как уровень жизни у них был не таким и плохим, по крайней мере, куда более зажиточный, чем в северных штатах. Воевать вряд ли будут, но весь Орегон отожмут, а это три штата, и прихватит то, что плохо лежать будет. А вот здесь мы их обломить должны непременно, начав свою игру. А вот примут ли они новые правила, вот в чем проблема. Главное сейчас нам поторопиться, и своего не упустить. Серхио посмотрел на карту, вернее на штриховку, который накрыл достаточно большие территории. Если будет такой результат, то мир станет совсем другим, и вряд ли будет мировая война, так как не станет ее главного поджигателя. Территории, бывшие за Российской империей в новом свете в первой четверти хих века. Глава 37. Интересно, что останется от этого Нью-Йорка после такого погрома. Дикси одурели, нельзя же так сурово. Сергей Иванович вот уже больше часа пребывал в несколько ошарашенном состоянии, южане уничтожали под корень, другого слова тут и не подберешь, если только не соблюдать условностей, западные ворота в Штаты. Видимо, он сам не учел изрядно накопившуюся у Дикси за долгие годы интеграции злость, которую они теперь просто вымещали. А зеленое яблоко своего рода символ северян, крупнейший в мире торговый и банковский центр, вот с ним нынче и поступали по принципу Марка Порция Катона: Карфаген должен быть разрушен. Но с другой стороны все правильно, тут гнездо будущее ФРС, группы дельцов, которая подомнит под себя весь мир своими долларами. И до Бреттон-Вуда осталось меньше полувека, так что этот разрушительный набег южан можно считать не более чем превентивной акцией, спасением собственного будущего. Предать на поток и разграбление, пробормотал Рамос, видя, чему подвергается город, такого ужаса орды диких азиатов не наделают. Манхэттен пылал, туда высадили десант, а морская пехота никогда тихим нравом не отличалась, да и роты плантаторов тоже. Потомки пришли взыскивать за грабеж их отцов и внуков с бывших победителей. История повернула вспять, и страшно осознавать, что именно он приложил к этому все свои помыслы и действия. Действительно, тут следует поступать по древнему принципу, и он его прошептал. Карфаген должен быть разрушен, это так, Уолл-стрит в огонь, и очередь за Лондоном, сити та еще зараза, которую нужно выжечь. Осекся, затравленно огляделся. Нет, на мостике он находился один, чины штаба стояли на отдалении, так что вряд ли кто смог подслушать бормотание адмирала на русском языке. Он сам себя сейчас испугался, ощущение, будто в него самого неистовый дух Че Гевары вселился, хотелось всех этих банкиров на фонарях развешать, пока они свою власть по всему миру не установили. Всех этих Дюпонов, Морганов, Херстов, Рокфеллеров и прочих, всю эту гнусь, заокеанскую корпорацию олигархов. Этот отнюдь не комический, а вполне реальный и зловещий тайный союз меча и орала. Видимо, и Дикси, всю жизнь ковырявшиеся в земле еще от первых поселенцев, это чувствовали, и теперь вырвалась ненависть пахаря на ростовщика, сдавившего его своими процентами, за бесценок отобравшего имущество. Они все предавали огню и мечу, как сказали бы древние, без всякой жалости и сожаления. Так могут уничтожать только тот город, которые считают чуждым собственному мировоззрению, когда столкнулись две разные цивилизации, и силе противопоставили силу, надменности свирепость, обману запредельную отвагу. Рина Мерседес тонет, сеньор Альмиранте. Еще бы отремонтированному корвету не тонуть, если он подорвался на мине, как и три парохода южан. Мин северяне накидали, но с опозданием, выставили немного, все, что успели изготовить. Больше надеялись на мониторы, что отважно вступили в бой, но броненосцам потребовалось полчаса, чтобы превратить их в развалины огнем своих мощных орудий. Старые крейсера «Атланта» и «Чикаго» избежали такой участи, благо стояли в ремонте, как и спущенный на воду недостроенный броненосец «Алабама», который вместе с ними стал трофеем призовой партии, вместе с десятками других пароходов, что стали добычей победителей. Причем, даже в эту минуту никто не забывал о ценностях и прочем имуществе. Материальное стимулирование ведь не зря для военных придумали, а меч лучший инструмент, чтобы заставить богатого джентльмена отдать часть своего добра другому, пусть бедному, но вооруженному джентльмену. Сама война сделала самого Серхна не просто довольно обеспеченным, а очень богатым даже по здешним меркам человеком. Испания рассчиталась сполна, причем не деньгами, в казне было пусто. Ему отдали две яхты, а к ним два парохода со всем захваченным в трюмах добром. К тому же сейфы были не обчищены, так что он получил небольшое состояние в банкнотах разных стран и золотых монетах примерно на 1 000 000 песо, примерно 40 тысяч фунтов, или 200 тысяч в долларах. Так что на яхты Юнона и Авось он набирал своих людей, с прицелом на будущее, хотя прекрасно понимал, что такие игры могут стоить ему головы. Так и терять было нечего, кроме самой жизни, а ставки такие, что ей можно и рискнуть. Карфаген должен быть разрушен. В полном обалдении Сергей Иванович наблюдал за сюрреалистической картиной. Броненосец «Вирджиния» сносил огнем главного калибра, а это 13-дюймовые, 330 мм, пушки, недавно установленную на высоком постаменте статую свободы. Зачем тратить столь драгоценные фугасы, но с необычайным упрямством, достойным лучшего применения, флагманский броненосец «Южан» продолжал стрельбу. Фи, расстреливать женщину памятник, к тому же подаренную французами, недостойное для кабальера занятие. Откуда такая безрассудная глупость, сдалось им это сооружение, не одобрив происходящее. Тем не менее, Сергей Иванович не вмешивался, пусть сами сводят счеты, их дело. Хотя понимал, что уже завтра во всех газетах Северных Штатов выйдут газеты с громко кричащими заголовками, причем виновным сделают именно его. Хотя все видят, что инфанта Мария Терезия вела бой только с мониторами, и не стреляла по городу, хотя цели имелись. Пусть считают это благородством, но причина в другом. 280 мм снарядов осталось немного, и их следует беречь. А после войны броненосцы пройдут капитальный ремонт, и на них установят новые орудия ГК. Но до этого еще много времени, пока идет война. Отмечены территории, что когда-то находились, или продолжают пребывать под скипетром британской короны. Это и есть империя, над которой никогда не заходит солнце. Глава 38. Ваше Величество, принцессы, маршал поклонился и улыбнулся, несмотря на жуткую нехватку времени, он всегда находил час, чтобы сделать доклад вдовствующей королеве, которая являлась регентом до совершеннолетия юного короля, и принцессе Астурийской, наследнице престола, если что случится худое с монархом. Самого короля Альфонса не было, 12 лет не тот возраст, чтобы заниматься государственными делами, отдавая себе отчет в их важности. Но то, что 16-летняя инфанта Мария Терезия тоже присутствовала на таких вот вечерних, было во благо интересов короны, и эта девушка тоже вполне могла занять место в его планах. К тому же, имея почти неограниченную власть, маршал все же старался соблюдать традицию. Он обязан был давать отчет в своих делах королю, но сейчас регентше и принцессе Астурийской, Марии де Лос Мерседес. Мы должны были потерпеть поражение в этой войне, поверьте, я отдаю отчет в сказанных мной сейчас словах, маршал говорил тихо, вечер не любит громких речей, да и беседа будет о столь важных делах, о которых только втихомолку рассуждать надобно. Вся Испания была бы потрясена, мы потеряли бы все наши владения на Тихом океане, я говорю о Филиппинах и островах, лишились всей нашей Вест-Индии, хотя, что там осталось от прежнего величия, одни лишь жалкие остатки, Куба и Пуэрто-Рико. Но ситуация сейчас кардинально переменилась, и в лучшую сторону для нашего королевства, мы одерживаем победу над страной, победить которую было невозможно. Но случилось чудо, нам прислали на помощь человека, который вырвал шанс для короны, победил тогда, когда в Гаване я думал о поражении. Да и адмирал Сервера сам признавался, что победу в кампании добыл всего один моряк, и тот русский по происхождению. Его имя теперь повторяют по всем странам Нового Света, где говорят на родном испанском языке. Я с дочерями каждый день молимся за него, Дон Рамон. Это действительно подобно чуду. Я получила письма из Вены и Берлина. В них таланту и храбрости Альмиран Термаса отдают должное. Моя королева, вот эту тетрадку, которую вы внимательно прочитали, я получила от Рамаса. Как видите, стоило нам последовать советам, как ситуация начала изменяться в нашу пользу. На нашу сторону открыто перешла могущественная Германия, хотя нам придется отдать половину Лусана и часть мелких островов. Причем именно те, что охвачены мятежом, не столь велика эта потеря, легко примириться, чтобы не говорили в клерикальной партии. А еще удалось вызвать новую междоусобную войну между Янки и Дикси, и в самый решающий момент мы получили в союзники возрожденную конфедерацию, и теперь, имея такую опору, можно с надеждой смотреть в будущее. Опосредованно оказали помощь из Франции, что явилось для нас очень значимым, мы получили большой кредит в самый отчаянный момент, крупные партии вооружения и боеприпасов. А да, никто не ожидал такой помощи, ведь все объявили нейтралитет, пусть и благожелательный к нам. Но выступить против сильнейшей державы Нового Света не решился никто. Решился, Ваше Величество, один человек решился, и для Новой Испании теперь его имя будет таким же, как Пилея, король Астурии, и даже как Армигера или Сида Кампиадора. Однако одерживать громкие победы над врагом недостаточно, нужно воспользоваться плодами викторий, иначе у нас их вырвут из рук, и мы останемся ни с чем. Вы что имеете в виду, Дон Рамон? Скорое вмешательство в эту войну Британской империи? Да, Ваше Величество, это неизбежно, Лондон своего не упустит, он привык добиваться наибольших для себя преференций, а потому мы должны отстаивать свои позиции, но сделать это очень затруднительно, и в первую очередь из-за нашей внутренней борьбы. Те придворные и правительственные, а также церковные круги, которые всячески препятствовали проведению реформ на Кубе и Филиппинах, и могли бы привести королевство к краху в самом скором времени. Именно они привели к крушению нашу империю своим стремлением к доминированию и высокомерным игнорированием интересов жителей заморских территорий. В результате порочной практики они полностью отпали от нас, и они доведут страну до печального итога, если их мы не отстраним от власти. Но сделать это в самой Испании трудно, зато вполне можно полностью закрыть для них все наши заморские владения, и вообще путь, скажем так, в новый свет, сведя их влияние там к ничтожно малому значению. Ваше Величество, нужны новые методы и соглашения, которые устроят всех жителей, а не выступать в защиту эфемерных притязаний толики ретроградов, которые ничему не способны учиться, и никогда не делают выводов даже из собственных ошибок. Пришло время новых решений, и совершать их должны те, кто понимает ситуацию, и сможет ее приспособить к новым реалиям на благо возрожденной Испании. Маршал был представителем новых реформаторов, только их по рукам и ногам связывали старые властные круги, опиравшиеся на церковь. Они действительно жили прошлым и бредили величием Испании. Их политика привела к тому, что в первой четверти этого века от Испании отпали почти все колонии в Новом Свете. Вроде бы можно было извлечь опыт, но нет, в 60-е годы было допущено ошибок еще больше, в результате вроде бы даже лояльные к Испании страны стали к ней враждебны. И королева все прекрасно понимала, она была австрийкой, и на нее не давлела тяжким грузом дань величию прошлого, а потому с маршалом стали политическими союзниками, и теперь им двоим надо принимать решения, которые определят судьбу испанского мира. Перспективы оного детально описаны в синей тетради, на которую сейчас Мария Кристина положила свою ладонь. «Хорошо, Дон Рамон, я всецело доверяю Альмиранте Рамосу и даю ему карт-бланш на ведение переговоров с президентом Диасом Абуни, и мы примем все его условия ради нашего общего будущего. Начало 19 века, карта совсем иная, чем та, которая была к концу времени окончательного раздела мира. Глава 39. Вам, адмирал Рамос, удалось проделать то, о чем долго мечтали многие джентльмены в моей стране, но пока я могу только смотреть на это зрелище и рукоплескать. Однако многие влиятельные люди считают, что продолжение войны несет больше вреда, чем пользы, так как затронуты их интересы, что являются жизненно важными. Я рад за оценку такого человека и моряка, каким являетесь вы, адмирал Фишер. Серхио приветливо улыбнулся, понимая, что ему придется сейчас быть как можно более искренним в своем лицедействе. Перед ним в кресле сидела сейчас персона, один из значимых представителей Royal Navy, из той когорты политиков и военных, которая определяет, что считать жизненно важными интересами для Британии, а что нет. Именно эти люди являлись истинными властителями мира, и если не прямо определяли его судьбу, то опосредованно, уже как разумный инструмент в руках настоящих владык огромного пространства на всех континентах, вернее океанах, за исключением, пожалуй, полярного, и то потому, что тот практически круглогодично закрыт непроходимыми для нынешних пароходов льдами. Сейчас Британская империя имела флот, равный флотам всех остальных стран мира, если считать броненосцы и крупные крейсера, и противостоять этой мощи никто не может, лишь Германия отважится бросить вызов, и то с появлением дредноутов и наступившей за ними новой эпохи. Она и принесет миру страшные потрясения в виде двух мировых войн, которые нельзя допустить, именно с них человечество стало скатываться в ту пропасть, размеры которой даже в его времени толком не осознали. Мы пока смотрим на события, но скоро вмешаемся в них. Наши бывшие колонисты слишком много возомнили про себя, и пора указать им их настоящее место, которого они и заслуживают. Нужен мир, и мы найдем способ усадить за стол переговоров враждующие стороны. Если не могут жить вместе, то пусть пребывают в раздельности. Такое положение вещей, я думаю, устроит многих, кто прямо участвует в этой войне. От негромко сказанных слов вице-адмирала Джона Арбината Фишера повеяло принятым решением, и Серхио едва сдержал вздох облегчения. Англия решила занять излюбленную позицию третейского судьи, что выслушивает все стороны с одинаковой любезной улыбкой, но выносит приговор, руководствуясь именно своими интересами. И протестовать никто не будет, связываться с владычицей Марией себе дороже обойдется. Голландия, Испания и Франция пробовали на протяжении последних 3,5 веков, даже когда у них появлялись армады, как по отдельности, так и совокупной силой пытались воевать, однако были безжалостно побиты. И последний урок, данный у Трафальгара в 1805 году, очень хорошо усвоен. Rail Navy сейчас имеет двухдержавный стандарт, равный совокупному составу флотов двух самых сильнейших держав мира. Однако то лишь провозглашенный принцип, на самом деле сейчас броненосцев и крупных броненосных и бронепалубных крейсеров, бороздящих моря и океаны под Union Jack'ом не меньше, чем могут выставить все европейские державы вместе взятые, к которым вполне могут присоединиться и другие страны мира, имеющие подобные корабли. Так что лорд Фишер вполне четко дал понять, что прибыл не для переговоров, а для передачи условий, которые он, как главнокомандующий армадой и генерал-капитан Вест-Индии, должен принять. В том, чтобы их отвергнуть и речи быть не могло, слишком несопоставимы силы, и вмешательство Лондона на стороне Вашингтона позитивный ход войны для союзников могло превратить за несколько недель в катастрофический. К тому же и незачем, цели и стремления на данном этапе полностью совпадали, а как будет в будущем, то покажет время. Думаю, что Конфедерация и САСШ, да-да, именно как североамериканские, без притязаний отныне на всю Америку, вполне могут существовать по отдельности, особенно если не будут иметь выхода к Тихому океану. Это касается не конфедератов, у них его нет, а федералов, которые захватили принадлежащие нам владения совсем недавно, прошло всего полвека. Я имею в виду территорию Новой Испании, которая 300 лет находилась под властью испанской короны, и была отторгнута силой. Мы здесь с Мексикой выступаем заедино в этой войне, будучи союзниками. Серхио предпочел сразу же очертить тот круг, в который англичане не должны были заступать, но в то же время, следовало поторопиться, и дать Британии то, что она легко может вырвать. Но в этом случае это будет выглядеть как признание прав Лондона и вроде добровольной уступки, отчего позиции высоких договаривающихся сторон будут выровнены, так как между просящим и дающим всегда есть разница. Однако считаю, что те обширные земли Орегона, а отнюдь не трех штатов, которые Британская империя уступила полвека тому назад Вашингтону, должны быть возвращены под власть короны. Это твердая позиция нашего альянса, население на так называемом Диком Западе немного, что говорит о насильственном характере присоединения с истреблением местного населения, как индейцев, и, к сожалению, испанцев. Последних, к тому же нещадно ограбили, а ведь они жили тут веками. А да, вы тут правы, адмирал. Мне довелось слышать грустную историю о том, как янки обошлись с вашей семьей, и, несомненно, должны понести за это справедливое наказание. К тому же индейские территории, на так называемом Диком Западе находящиеся, находились под защитой британской короны тоже, и тяготятся властью наших бывших колонистов. Их западная граница должна быть ограничена северной частью так называемой Луизианской покупки, и не более того. Рамос сохранил приветливое выражение лица, моментально поняв, что Лондон жаждет ободрать янки так, чтобы потом им сделать предложение из разряда тех, от которых не принято отказываться. Проще говоря, не только ликвидировать конкурента, но постараться поставить его под свой контроль, превратив в послушного доминиона. Прошло меньше столетия, и мир оказался поделен. И на рубеже веков начался его передел, теперь нужно было применять грубую силу, и первыми под раздачу попали испанцы. Теперь одни белые люди могли рассматривать других белых людей как добычу, негров и азиатов на всех не хватило. Глава 40. Испанское Содружество, или Альянс, как угодно его именовать, не имеет своей целью создание империи, подобной вашей, сэр. Да и как можно сплотить множество стран, пусть даже говорящих на одном языке, но друг друга ненавидящих? Нет, интересы Испании распространяются только на Карибский регион, и ничего более, речи о воссоздании единой государственности не ведется. Поверьте, но мы не намерены в чем-либо ущемлять Британскую империю. Наши территории разделяет Атлантика, а на ней полностью властвует Королевский флот. Рамос говорил невозмутимо, так обычно ведет себя человек, полностью осознающий уязвимость собственных позиций и силу собеседника. Необходимо выиграть время, достичь всех возможных результатов и кропотливо воспользоваться плодами победы. Противостоять Англии сейчас безумие, наоборот, нужно умиротворение этого хищника, а там все можно обернуть к лучшему, стравить с Германией, на которую филиппинские победы уже подействовали как допинг. Слабые могут не только выжить, когда останутся в стороне от драки сильных, но и обрести могущество. Ведь противники хорошо обескровят себя, главное, чтобы дрались подольше. Доктрина Монро канула в небытие, но мы не будем возражать, Если Британская империя усилит свои позиции в Новом Свете, для нас Лондон является союзником в отличие от Вашингтона. Сергей Иванович говорил о том, что заранее было согласовано с хунтой, и точно так же вели себя все испанские дипломаты. Логика достаточно простая, свято место пусто не бывает, а Британия не так промышленно сильна, как САСШ, чтобы полностью заменить последнюю страну. Так что остается значительный люфт, которым и надлежит воспользоваться. В начале присоединения Новой Испании, которая войдет в альянс с Мексикой, и следствием уже будет Уния, к которой следует потихоньку присоединить Техас и Флориду на особых основаниях. Затем последует Доминикана, из которой испанцы ушли треть века тому назад, эта страна сейчас чуть ли не под внешним управлением Янки находится. Так что ее вовлечение в альянс жизненно важно, как и маленькие государства Центральной Америки, все это лишь вопрос времени и дальновидной политики, которую предстоит вести хунте, и вовсю использовать межимпериалистические противоречия, пометуя правила: две собаки дерутся, третья не лезть. Правительство Его Величества заинтересовано в территории Аляски, бывшего российского владения, земли которой являются продолжением Канады. Как я понимаю, на них Испания не выдвигает притязаний. Помилуй Бог, что делать нам, южанам, в снегах, к тому же не думаю, что это жизненно необходимо, о золоте больше говорят, чем там есть. Серхио сделал небольшую паузу, раскуривая сигару, и пришел к выводу, что лучше приберечь Джокера в рукаве, узнать, что на Аляску будет претендовать еще одна держава, причем отнюдь не Россия, для англичан станет ошарашивающим известием. И если Бартлетт не дурак, а таковым он не являлся, то американцы вполне могут выкинуть номер, как Бланка с Филиппинами, и тогда вроде недавний враг станет союзником. Стравить их всех, как собак, за кост с махрами. А ведь есть еще будущий Панамский канал, Англию он не может интересовать, как и Трансвааль с его алмазными копьями и золотом. Надорвется старушка в чипце, пытаясь все это загрести под себя. Добавить Маньчжурию и Корею к этому раскладу, так вообще хорошо будет. Но сейчас нужно бросить первый пробный камень. Продажность испанских чиновников давно вошла в поговорку, так что не грех этим воспользоваться, только ставки следует задрать, чтобы по дешевке не вышло. Аннексию Гавайев президентом САСШ мы не признаем, а потому реставрацию монархии считаем законной, как и королевы островов, сестру покойного монарха Лилиуа Калани. А защитниками интересов Гавайи должны стать две короны, английская и испанская, на основе паритета. Этот шаг полностью приветствуется правительством Его Величества, в глазах Фишера появился блеск. Острова же, принадлежащие Янки, должны отойти к Испании. Впрочем, как мне сказали, у вашего деда была определенная концессия на каком-то из островков, можете ее взять себе обратно, той частью, что лежит у основанной крепости, названной в честь Елизаветы. Туда можно направить крейсер, и наши дипломаты местную королеву уговорят войти обратно на престол, как и подписать бессрочную аренду на те земли, которые могут считаться вашими, граф.